Учение о ключах. Ключи к спасению находятся в руках церкви с тех самых пор, как Иисус передал их Петру, старшему из апостолов. «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр отвечал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионии, потому что не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, а что свяжешь ты на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфей 16:13-19. Это событие дало Петру преимущество перед всеми остальными учениками, ибо только он сумел опознать в Иисусе Мессию. На этом основана идеология папства, которая ставит епископа города Рима, то есть папу, выше всех остальных епископов. Согласно давней христианской традиции, именно Петр пришел в Рим и создал в этом городе христианскую общину и римское епископство. Поэтому он является первым епископом Рима, то есть первым римским папой, и папская власть переходит ко всем остальным папам от него. Согласно христианскому миропониманию, Святой Дух, святость, переходит непосредственно от одного епископа к другому силой таинства помазания, которое происходит при посвящении в сан священника. Петр, благодаря своему знанию, получил от в Кесарии Филипповой должность строителя церкви и ключи от рая. «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, ибо в ней заключено спасение, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». На основе последнего обещания было сформулировано церковное учение о ключах, согласно которому ключи к спасению находятся в руках церкви, тогда как папа, наследник Петра, является наместником, викарием Петра на земле. Будучи наместником Бога и держателем ключей от Царства Небесного, папа римский может повлиять на судьбу человека и направить его на путь спасения.